Глава 65. Очень неожиданный подарок. Елка наряжена, Карину удалось оторвать от переукрашательства и приставить к развешиванию мишуры на окнах. Стол готов, Терентия держит вран, не пускает к мясу, а Тишинор приволок и грибы, и помидоры черри, и зелень, и даже несколько крохотных огурчиков. Очень гордится ими. Хорошо, что я его похвалить не забыла. С Шевил и Шос уехали в квартиру змеицы, с Шайру я уже отнесла праздничные ужины, новые книги, и гуси, и карбыш, и сова накормлены, и даже уже с подарками. Плющерь удалось заманить в террариум, и она спит во влажной камере, устала бедняжка. Мышка грызет сушеную куриную шею, хорошо, что вспомнила вручить ей лакомство. А Крылане и Корунду подарки передала перед их отъездом в загородный дом. Таня мысленно перечисляла дела, которые ее слегка беспокоили, поэтому следовало морально подстраховать их выполнение. Нет, оно понятно, что бедняжка Карина никогда раньше не допускалась к украшению елки, вот и пытается сделать больше, чем надо. Ясно, что Терентий как магнитом притягивается к деликатесам. Очевидно, что Тишинор волнуется, а достаточный ли вклад он вносит в хозяйство. Понятно, что прочих обитателей гостиницы и Таниной квартиры лучше заранее угостить чем-нибудь лакомым и занять, иначе они сами найдут себе какое-то развлечение. Но тогда уже будет не до развлечения остальным. «Тут я все сделала как надо», — похвалила себя Таня. «Только вот что-то же забыла». «А что именно?» Ощущение было сродни вечному вопросу. «А выключила ли я утюг, который задается, когда ты уже физически не в состоянии добраться до упомянутой мелкой бытовой техники и лично все проверить? Возьми утюг с собой в свой день, в свой час любой, в дорогу дальнюю, в тревогу давнюю, возьми утюг с собой», промурлыкала Таня, машинально переделав слова старой песни о невестке. Эту песню когда-то любила слушать ее бабушка. «Кстати, хорошая идея. Чтобы не страдать, вспоминая, выключила ты его или нет, надо просто брать его в поездке», — усмехнулась она. «Но все-таки что же не так?» Татьяна на всякий случай покосилась на собственный, надежно выключенный утюг и призадумалась. Правда, долго размышлять ей никто не позволил. Крамиш присоединился к Врану, предложив Терентия запереть в бесконечном коридоре. Тереня взвыл от подобного оскорбления, а Уртян, чувствительные уши которого страдали от подобных воплей, заткнул кота самым простым способом, вручив ему кусок сыра. И тут из коридора послышалось. «Разумеется, конечно, весь персонал опять набился к Татьяне». И в кухню заглянул Соколовский. «Танечка, незваного гостя примите?» «Да какой же вы незваный?» — удивилась Татьяна, решив, что то, что она так прочно забыла, и само объявится. «Заходите, конечно, мы очень вам рады!» Соколовский существенно разнообразил новогодний стол, который и так был уставлен блюдами, а потом со счастливым вздохом усталого существа, наконец-то добравшегося до места, где можно отдохнуть, уселся и вытянул ноги. «И каким же счастливым ветром к нам занесло звезду экрана!» — прочавкал слегка увязший в сыре Терентий. «Северным», — серьезно ответил Соколовский. «Да я ненадолго. Только подарки вручить и перекусить, а дальше в гости поеду за город. Кстати, могу передать приветы и пожелания одному нашему знакомому, беспринципному лису. Помните такого, Танечка?» Татьяна машинально покосилась на запястье, где был надет подарок Врана, браслет, и кивнула. «Еще бы! Забудешь такое предприимчивое существо!» «А, ты к тому человеку едешь! Ну, в смысле, к той, которая...» — начал Терентий. «Которая открывает врата!» «Да, к ней и ее семье!» С удовольствием кивнул Сокол, а также к тем, кто с ними проживает. Там тоже интересная компания. «Даже более интересная, чем наша?» — — уточнил Урутян, покосившись на нарушат, которые с трудом выдвигали из-под дивана небольшую мисочку, накрытую льняной салфеткой. Таня сходу опознала в салфетке часть бабулиного подарка на этот Новый год и философски вздохнула. «Чем бы дитятки не тешились, абы дом не рушился». «А подарки уже вручать можно!» — подпрыгивала на месте Муринка, которая первый раз в жизни присутствовала на таком празднике. «Ну, пожалуй, что!» «Можно, можно!» — улыбнулась Таня. «Сейчас ваши достану!» Некоторое время в комнате все были заняты рассматриванием подарков. Нарушата повизгивали от восторга. Соколовский улыбался с видом богатого дядюшки. Вран и Крамиш всерьез волновались, как Татьяна среагирует на их дары. А Карина так и вовсе потихонечку выскользнула из-за стола и кинулась к ближайшему зеркалу. «А теперь наш подарок Тане!» — затеребила Уртяна Муринка, специально для этого забравшаяся повыше на его плечо. «Лишик, ну, пожалуйста, подними наш подарочек!» «Погоди!» — удивился Тишинор. «Вы же пирог собирались печь!» «Точно! Вот что я забыла! Не уточнила про выпечку Муринкиного пирога!» — сообразила Таня. «Ой, сейчас и расстройство у нарушат будет!» Шушана, с удовольствием перебиравшая горку подарков, которые только что получила, тоже встревоженно покосилась на Таню, явно подумала о том же самом. «Закрутились мы, забыли, а малыши-то, наверное, не стали настаивать, и получится, что подарок у них не удался», — поторопилась с выводами Татьяна и была не права. Сияющий вид Муринки ясно говорил всем и каждому, она точно знала, что лучший подарок за этим столом вручит именно она. «Ну ладно, ладно, она и мураш». «Таня, мы ж мурашиком дарим тебе это!» Она дернула Уртяна за прядь волос, явно намекая, что мисочка для ее лапок тяжеловата, так что пора бы уж и ему сделать что-то полезное. Тян философски поднял мисочку и поставил ее перед Татьяной. Муринка заторопилась подобраться поближе к подарку и гордо заявила. «Мы с мурашем хотели испечь пирог. Мы его долго делали и делали, а потом, когда все сделалось, оно не захотело печься». «Оно?» — осторожно уточнил Уртян, невольно ощущая себя ответственным за это незапеченное не пойми чего. «Кто его на стол-то поставил?» «И что это?» «Лиш, ты чего?» Муринка возмутилась такой недогадливостью. «Если пирог не испечен, то кто он?» «Тесто?» — предположил Вран. «Ну да, оно у нас жбегало и жбегало, как только мы с мурашем говорили о выпечке», — торопливо шепелявила Муринка. «Вот мы и поняли, что оно хочет так быть, тештом». «Тесто сбегало, эко невидаль», — пробубнил занятый едой Терентий. «Тебе, может, и видаль, а я знаю, что это так редко получается. Ну, по нашему рецепту», — простодушно объяснила Муринка. И тут Таня увидела, с каким выражением смотрят на ее салфетку взрослые Нуруши и Тишуна. «Муринка, ты что, по рецепту пятиюродной прабабушки пирог хотела сделать?» Внезапно ослабевшим голосом уточнил Тишинор. «Да, но не очень получилось. Жаквашка у нас другая», — сознанием дела заявила Нурушенко. «Я не все нужные штуки нашла», — объяснила она, глядя на облегченно выдыхающего старшего брата. «Зато у Лиша отвар был. Он очень даже подошел». «А про какой такой рецепт речь?» осторожно уточнил Вран. «Хорошего пирожочка!» исчерпывающе объяснила Муринка, с видом великого художника, сдергивая Танину салфетку с округлого, уютного, присыпанного мукой теста, возлежащего в миске. «Муринка, но это... его и правда в печку бы!» не подумав, заявил Вран. И тут тесто как-то неожиданно быстро задвигалось, зашевелилось, рассыпая муку. А потом на краю мисочки появился край теста, быстро приобретая очертания этакой, нащупывающей что-то лапки. Вторая такая же лапка выбралась за первой, и тесто начало перебираться через бортик миски. «Мамочки!» — почти беззвучно выдохнула Таня. «Вот, видишь, какое оно!» — довольно похвасталась Муринка. «Оно в печку не хочет!» При слове «печка» движения теста явно ускорились, и оно перевалилось на стол, опрокинув мисочку и отодвинув ее от себя лапой. Таня, глядя на подарочек, который явно полз в ее сторону, невольно подалась назад, уперевшись в спинку дивана. Авран схватил со стола нож. Крамиш явно примеривался к чему потяжелее, а Уртян взялся за голову. «Муринка, ты что, живичный настой отлила?» «Но только Машенькую шуточку!» Бестрепетно отмахнулась Норушенко. «Зато оно ж сразу такое интересное стало!» «Я с ума спрыгну!» — простонал Тишинор. «Да кто ж мог знать, что она рецепт запомнила?» «Я не только запомнила, но и это ушевершенствовала!» — гордо заявила Муринка. «Мы еще листик мурашевой эхиноцеи добавили, а я тесто палочкой от молодильного яблочка мешала. Ну, то есть мы мешали с мурашиком по очереди». Благородная и нежадная Норушенко решила и заслуги брата упомянуть. Тесто тем временем переползало все ближе к краю стола, явно выполняя мечту многих своих соплеменников, стремящихся выбраться из мисок, кастрюли и прочих емкостей и убраться куда-то как можно дальше. «Так», — Соколовский, все это время наблюдавший за Таниным подарочком, ловко перегнулся через стол, перекатил поджавшие лапки теста в пустое блюдце и сказал: «Танечка, с вашего позволения, можно я его рассмотрю поближе?» «Да, конечно», — почти беззвучно пробормотала Таня, в голове которой сами собой всплывали всякие ужасы и кошмары. «Кто его знает, что это за существо и чего от него можно ждать?» «Так, насколько я понимаю, рецепт начинается с чего-то вроде «по амбару помети, по сусекам поскреби», — обратился он к Тишинору. «Правильно понимаете», — исключительно мрачно отозвался Норуш. «Это все потому, что нечего было людям лезть в те углы, где у нашей пятиюродной прабабушки травы разные сушились. Да, она их измельчала в травяную муку, а потом экспериментировала с разными сочетаниями. Но те люди взяли все это, смели да соскребли, а потом закваска, конечно, была особая. Ну, это сама прабабушка добавила, ей уже интересно стало». «Как Муринке», — благожелательно подсказал Соколовский, осторожно касаясь кончиками пальцев тестяного бачка. Бачок стеснительно втягивался, а потом пальцы Филиппа, которые стали более настойчивыми, принялись отводить снова вытянувшиеся из теста лапки. «Ты ж смотри, какое контактное!» — удивился Соколовский. «Вы рецепт-то запомнили?» — уточнил он у Нарушат. «Запомнили!» — гордо ответил обычно молчаливый мурашек. «Ну, не совсем!» — призналась Муринка, пояснив брату. «Ты когда ушел, я еще кое-что подмешивала и примешивала». Соколовский рассмеялся, глядя, как тесто пытается смыться уже с блюдца. Уртян с некоторой паникой уставился на Муринку. Тишинур неловко взялся за голову, да так и покачивался из стороны в сторону, опасаясь поднимать взгляд на Татьяну. А ну, как рассердится она на малышей и на него самого, кто не уследил-то? Из-за брата испуганно выглядывала Тишуна. Шушана только лапками всплескивала, глядя то на целеустремленное тесто, то на свою Таню. Таня сердиться и не думала. Сначала просто была в шоке, а потом, глядя на веселящегося Соколовского, сделала логичный вывод. Раз он так потешается, то это явно не опасное. Впрочем, начальство, покосившись на ее бледный вид, и само соизволило объяснить. «Танечка, у нашей одаренной Норушенки получилась очень редкая штука». «Это не штука!» — расфырчалась оскорбленная Муринка. «Это подарок, и он любит нашу Таню. Я ему про Таню все рассказывала и рассказывала, даже песенки пела, пока его мешала и мечила. Таня же тоже знает, что тесто оно такое отживчивое. Тот, который у нашей пятиюродной прабабушки получился, ну, этот, круглый, он тоже ж бегал, но ему ж никто не сказал, куда и к кому ему надо, кого ему надо любить. Вот он и получился такой». Отзывчивое и любящее тесто слезло с блюдца и, каким-то непонятным образом определив, где находится его любимая Таня, начала потихоньку перебираться к объекту своих чувств. Сокол уже открыто улыбался, но все-таки продолжил. «Ну, прости, прости. Конечно, это не штука. Это живичное тесто». Он перевел взгляд на Таню и сказал: «И раз Муринка в него вмешала то, что вы хорошая и вас надо любить, то оно это и делает». «Что это?» — не выдержал Вран. «Как что? Любит?» «Таня, не волнуйтесь, я проверил, оно без опасных ингредиентов и свойств. Простое живое тесто, которое не хочет становиться чем-то вроде колобка, а хочет к вам. Ну, диковинка в подарок». «Оно не диковинка», — продолжала сердиться Муринка. «Оно новогоднешнее чудесное тесто». «И что с ним делать?» — подал голос Крамиш. «Любить, конечно. Того, кто тебя любит, тоже надо любить», — удивилась Норушенка. «Ты что, таких простых вещей не знаешь? Смотри, оно как раз к Тане пришло». «Так оно ж испортится», — пожал плечами Вран. «Засохнет там или заветрится». «Если твою растюшку не поливать и не любить, она тоже испортится», — вконец разобиделась Муринка. «И даже ты можешь испортиться, если тебя не кормить и не поить. Оно живое. Его надо чуточку водичкой брызгать и мукой подкармливать, а так оно само справится». Таня слушала эти перепирательства краем уха. У нее был волнующий момент знакомства с уникальным подарком — живичным тестом, которое ее любит с момента собственного появления на свет. Сбоку Уртян торопливо что-то записывал на салфетке. Тишинор, видя, что никто на них не ругается, отмер и расслабленно прислонился к Таниному бокалу. Тишуна кралась к тесту, видимо, хотела пощупать, а Шушана переглядывалась с Соколовским и тихо посмеивалась. Очень уж забавно Таня выглядела, когда ей на ладонь перебрался ее подарок, а потом внезапно отрастил 4 нежные бархатистые и теплые лапочки, ласково обнял разом ее пальцы и запястье и припал к ладони. «Вот, доползло и растеклось! Я ж тебе говорила, что она поймет и не станет тебя печь. Она у нас нежная и добрая», — через стол утешала тесто Муринка, а рядом солидно кивал Мураш. Соколовский, еще раз заверив Татьяну, что ее подарок вполне безопасен, поздравил всех с наступающим Новым годом, рассовал по карманам какие-то мелкие свертки, а потом, церемонно попрощавшись, удалился к себе. «Из окна стартовал», — тихонько пояснила Таня Шушана. «Летом-то ему быстрее». «Муринка, так какую ты потом траву добавляла?» — выспрашивал Норушенку дотошный Уртян, параллельно переписываясь с Аури. Вран подозрительно осматривал тесто, свернувшееся в пельмешек на салфетке, лежащей на Таниных коленях. А Крамиш размышлял, есть ли от этой штуки какая-то практическая польза, и если есть, то какая именно. «Ну это, с Новым годом нас!» — провозгласил Терентий, припав к Тане и покосившись на часы. Тесто он понюхал и дальше просто игнорировал, много чести на всякое странное внимание обращать. «С Новым годом, с новыми радостями и приятностями всех нас, а особенно меня! Я кот, мне положено!»